3. Беглец. Я обалдело переваривал информацию. Кирилл наконец отпустил ногу и выпрямился. Сказал с улыбочкой под черными усами. «Представляете ситуацию? Где-нибудь на n-ном отрезке темпорального вектора открывается дверь в отсек и... Здрасте, я ваша тетя!» «Я ваш племянник», — сорвалось у меня. Сашка глянул мне в лицо, удивленно и беззащитно, и... Ох, нехорошо мне стало. И уже заступаясь за Сашку, я заметил сварливо. «Но теперь-то, когда катамаран улетел, можно освободить пленника». Сашку как током тряхнуло. Вскинул глаза на Пантюхина. «Улетел?» «Да», — сказал Пантюхин. Он глядел в сторону. «А вы?» «А я остался, как видишь». «Почему?» «Потому. Так надо». Я почувствовал, что сейчас в Сашке порвется какая-то нервная жилка, и сказал, чтобы сбить напряжение. «Даже смешно, товарищи, как в плохом фантастическом романе 40-х годов. Тогда часто писали про зайцев-школьников на звездолетах. А как по правде мальчишка заберется в закрытый корабль? Там что, нет сигнальной системы?» Все, даже Сашка, посмотрели на меня, будто на младенца. Клим Сбаров проговорил со стонущей интонацией. «Он же не просто лоцман. Он четырехмерник всей душой, от Бога. Что ему стоит проникнуть в любую замкнутую емкость?» Пантюхин вдруг взял Сашку за плечо и совсем другим голосом, не тем, что орал и командовал, объяснил. «Он здорово нам помог. Посоветовал сбросить каменную корку с помощью вибрации. А то ведь мы таскали эту оболочку еще со времен посадки в каменном лесу на Марсе. Но никто не думал, что мальчик Сашка метит в экипаж». Сашка стоял с опущенной головой. Со щеки сорвалась капля искорка. Все молчали и не глядели друг на друга. Пантюхин сказал неловко. «Если бы просто темпоральный скачок по вектору, тогда не жалко. Туда-обратно дело нехитрое. Но это же невозвратный рейс. Видишь, даже меня оставили». Сашка вскинул лицо, не стесняясь мокрых глаз. «Как невозвратный?» «А вот так. Кончена программа. И вообще, ты даже не представляешь, что было бы. Сесть корабль уже не сможет, только сбросит автомат». «Вот и сбросили бы нашу радость с автоматом», — заметила девица. Она уже не всхлипывала. «Автомат сядет в пустыне». «Значит, вовремя украли голубчика», — вздохнул я. «Но если он умеет свободно проникать в замкнутые объемы, то обратно должен уметь. Почему же не вырвался от вас?» «Потому что мы тоже не лыком шиты», — буркнул Сбаров. А Кирилл сказал с оттенком гордости. «Ухватили мы его и правда в последний момент. Визжал и царапался, как стая камышовых котов. Мы, собственно, не собирались его увозить, хотели только предупредить вас, но он оказался в комнате один и в драку». «Мы сегодня же сообщили бы вам», — добавил Сбаров. «А как вы узнали, что он это самое?» «Служба такая», — насупленно отозвался Сбаров. «Все должны знать о проводниках. Кто где ходит, кто как работает, кто задумал податься в дезертиры». «Ты не обзывайся», — взвился Сашка. «Кто дезертир?» «А кто бы это на самом деле?» Сбаров возвел глаза к потолку. «Может, я?» «А я, что ли? Я Игорю Петровичу все показал, что надо, даже перевыполнил программу». «А по срокам? Что в контракте сказано?» «При чем тут сроки, если программа выполнена? Игорь Петрович, ну скажите им, сколько мы...» Я прислонился к косяку и грустно сказал. «У меня нет претензий к проводнику. У меня только вопрос к мальчику Сашке, с которым мы, ну, не то чтобы подружились, но все-таки. Вот улетел бы этот Сашка. А я что? Бегай, ищи, кричи, надрывайся, где ты, куда девался?» «Ну, Игорь Петрович...» Клим Сбаров даже привстал со стула. «Это вы зря. В этом плане наш Сашенька человек обязательный. Собирался и маме письмо отправить, и вас не забыл. Вот, полюбуйтесь. Как говорится, изъято при задержании». Он вытащил из кармана куртки помятые конверты. «Дай сюда», — обычно сказал Сашка. «Чужие письма хватать — это свинство». «А тут не чужое». Сбаров поднялся. «Это Игорю Петровичу адресовано. Пусть он и полюбопытствует». «Не смей. Дай сюда». «А зачем писал, если не хочешь, чтобы...» «Дай сюда!» — сказал Сашка с таким звоном, что диспетчер Сбаров малость усох и сунул конверты ему в руку. Сашка скомкал письма в шарик, рывком затолкал его в карман на шортиках, отчего они сильно съехали, и он яростно поддернул их. Забаров потоптался перед нами и вдруг сказал официальным голосом. «Игорь Петрович, объединение «Пилигрим» приносит вам извинения за инцидент с проводником Крюком. Вы вправе расторгнуть контракт, деньги будут возвращены без вычетов». Сашка опять уронил голову. Я смотрел на его пушистую макушку, и делалось мне все горше и горше. «Нет, зачем же расторгать? Мы и правда выполнили программу. Верно, Сашка?» Он шевельнул плечами, затеребил, задергал на кромке штанов оставшуюся пуговку. «Собственно говоря, что я от него хочу? От ребенка? Дружеской преданности? Но кто я для него?» Девица подняла с пола рюкзак и бухнула его на табурет. Остальные вздрогнули. Сбаров посмотрел на часы.